Одной жены мне хватило на всю оставшуюся жизнь. «Видимо, их отпугивает череп с костями над твоей дверью», — сказал Алан. «Или то, как ты отвечаешь им по телефону». «Ладно, хорош подкалывать дедушку», — сказал Малаки. «Переходи-ка к делу. Прошлую ночь я 6 часов сидел с гидрофонами, и мне надо прослушать еще 2 пленки. Что случилось-то? Дети заколебали?» «Они едят твои игрушки». «Ха!» — хмыкнул Малаки. «Мой однажды сожрал морскую звезду. Ничего, выжил. Еще что-нибудь беспокоит?» «Племянница», — сказал Алан, глядя на медкарту Джулии. «Дочка Тима?» «Да». «Я весь внимание. Ей уже 11. У нее больше проблем, чем радостей». «И так с самого начала, Мал». «Знаю. Думаешь, я не помню вашу мыльную оперу?» «Что изменилось-то?» — спросил Малаки. И скрипучесть в его голосе пропала. «К чему этот вопрос?» — сказал Алан. 11 лет ты просто наблюдал за ней, а сейчас, должно быть, произошло что-то серьезное». «Так что же, ей становится хуже?» Алан выглянул в окно. «Пока нет, но станет». «Да». «От Тима есть новости?» «Я не особо люблю разговаривать с ним о тебе, как и с тобой о нем. Понимаешь, потом бед не оберешься. Что говорит мать девочки?» «Ей известны факты, но она закрывает на них глаза». «Вот только не говори», — отказывается признавать очевидное. «Не буду», — сказал Алан. Старый наставник научил его избегать профессионального жаргона и никогда не опошлять ситуации шаблонными выражениями, которые звучали так, словно их выдрали из журнальных статей. Но что-то вроде этого. «Послушай», — сказал Малаки, — «ты лучший педиатр, выпущенный Гарвардом за последние 20 лет. И для этого ребенка ты делаешь все, что в твоих силах. Она в хороших руках. Вот мой взгляд на ситуацию». «Похоже, я должен прыгнуть выше головы», — сказал Алан. «Я уже говорил тебе, что океанографом быть намного проще», — сказал Малаки дрогнувшим голосом. «Да, и порой я жалею, что пропустил твои слова мимо ушей». «Как она?» «Джулия?» «Я же сказал, она...» «Нет, я про мать, про Диану». Алан поежился. Сердце у него заколотилось в бешеном ритме, и на мгновение голос отказался ему повиноваться. «Это ты спрашиваешь? Или кто-то другой? Он что, рядом с тобой?» «Это я спрашиваю». «Она в порядке», — сказал Алан, осознав, что Малаки не ответил на его второй вопрос. «В полном порядке». «Рад это слышать», — сказал Малаки. «Она-то ни в чем не виновата». «Ты прав», — ответил Алан. «Не виновата». «Паршиво, когда один брат уводит подружку у другого». «Она не была моей подружкой», — сказал Алан. «Мы сходили только на одно свидание». «Все слова. Свои чувства нельзя обмануть. Тебе следовало открыться ей, когда у тебя еще был шанс». «Но, чтобы не мешать им, ты отошел в сторонку, и теперь расплачиваешься за это». «Хм», — сказал Алан, рассматривая залитую морской водой пристань. Ты там живой, Алан?» «Я хочу разобраться с этим раз и навсегда», — сказал он. «Разобраться? В смысле, с Тимом?» «Да». «Давно пора», — сказал Малаки. «Незачем держать все внутри и травить себя». «Вот и конец перемирию», — сказал Алан. «Перемирию? Это ты о чем?» — спросил Малаки. «Хотелось бы узнать». «Я понял, к чему ты клонишь, Мал», — сказал Алан. «Если увидишь Тима, если он вдруг окажется в твоем доке, передашь ему кое-что? Скажи, что я хочу поговорить с ним, и как можно скорее. Заметано, — ответил Малаки Кондон. Промокший насквозь Бадди, изругая ругательство, захлопнул за собой входную дверь. Сидя возле щенячьей клетки, Эми читала «Н» из «Зеленых крыш», смотрела телевизор и намеренно не обращала на него внимания. Она слышала, как он шумел на кухне, гремя содержимым шкафчиков. Из своих ежедневных походов в гости Джулии Эми вынесла главный урок. Хорошее настроение всегда побеждает плохое. «Пусть ругается, пусть буйствует», — думала Эми, силясь сосредоточиться на книжке, которую ей дала Диана. Она попробовала поступить так же, как и в случае с Дэвидом Бэгвеллом, пожалеть Бадди. Своим поведением недалекие люди вызывали лишь горькую усмешку и сожаление. Но когда Бадди направился к двери в комнату ее матери, многие благие намерения тут же улетучились из головы. «Не ходи туда», — сказала Эми. «Что-что?» — спросил Бадди, взявшись за дверную ручку. «Я сказала», — Эми нервно сглотнула, — «оставь мою маму в покое. В моем собственном доме никто не будет указывать мне, что я могу делать, а что нет», — заявил он. «Ни ты, ни твоя мать». «Мы тоже здесь живем», — сказала Эми. Ее сердце снова гулко застучало. Чтобы набраться смелости, она пыталась вызвать в памяти лицо Дианы, но это ей нисколько не помогло. «Заткнись, Эми», — сказал он. «Лучше выключи телевизор, пока читаешь. Твой последний табель с отметками был хуже некогда». «Некуда», — поправила она. Для Эми табель успеваемости оставался еще одной занозой в сердце, помимо того факта, что ее мать проводила почти все дни, зарывшись в одеяло. Сжавшись внутри, будто слизень, на которого сыпанули соли, Эми вперила в Бадди непокорный взгляд. «Ты побил маму», — сказала она. «Чё ты там вякнула? Ты сделала ей больно», — сказала Эми. «Я видела». «Слушай, оставь разборки взрослым», — ответил Бадди. «Ты ничего в этом не понимаешь». «Ничего», — сказала Эми, — «а не ничего». «Умничаешь совсем, как твоя мать. Эта стерва любит выпендриваться, и, похоже, яблоко от яблони недалеко укатилось». У Эми на глаза навернулись слезы. «Почему какой-то засранец, вроде Бадди, имеет право обзывать ее маму? Как мама могла жить с ним под одной крышей и подвергать Эми таким унижениям?» Действия опередили ее мысли. Она вскочила на ноги и подбежала к нему. «Не смей так говорить о ней! Ты же слышала, как прошлой ночью она распевала. У тебя появился друг, будто у нее есть голос. Она тупая корова, вот кто! Устроила тут караоке!» «Это их с папой любимая песня!» — крикнула Эми, и в ее глазах полыхнул гнев. По ошеломленному выражению лица Бадди, Эми поняла, что он только сейчас узнал об этом. Он схватил Эми за руку и сильно сжал. Его отвратительное лицо словно скукожилось. Губы, брови и щеки сошлись на кончике носа. «Хочешь проучить меня?» — спросил он. «Давай посмотрим, как тебе самой это понравится». Раньше Бадди даже пальцем не прикасался к ней. Он поволок ее за ручку через всю комнату. Эми закричала, но Бадди просто бросил ее рядом со щенячьей клеткой и открыл дверцу. Забившись в угол, пес смотрел на него полными ужаса глазами. Бадди вытащил его из клетки и швырнул на пол. «Бадди, пожалуйста!» — раздался слабый, дрожавший от страха голос матери Эми.